Глава 10. Проснулся я от щелчка замка закрываемой входной двери, словно он включил питание в моем мозгу. Затем об пол бухнулась металлическая посудина. Я резко открыл глаза. Пейзаж за окном начал приобретать вечерние оттенки, когда я скреб себя от кровати и вышел в коридор. «Чем это ты тут грохочешь?» — спросил я и тут же увидел на полу ответ на свой вопрос. «Большущую эмалированную кастрюлю». «Мясо в ней солить буду», — пояснил Матвей, раздувшись и снова подхватывая кастрюлю за ручку. «Такая точно подойдет. Остальные мне маленьким показались». «Ну да», — ухмыльнулся я. «Больше этой только бочка. А сушилку так и не стал покупать. В наличии не было. Обещали доставку в понедельник», — ответил Матвей, направляясь на кухню. «Ну ничего, как раз мясо просолится, ароматом пряностей напитается, и можно будет вялить начинать. А кастрюлька и дальше пригодится». «Немного страшно», — тихо сказал я, выпучив глаза для достоверности. «Чего страшно?» — насторожился Матвей. «Я уже представляю себе, как все коты и собаки в округе слюной давиться будут, когда сушилка начнет работать», — пояснил я заговорческим тоном, не меняя выражения лица. «Да ну тебя!» — расхохотался Матвей, наверняка красочно представил себе описанную мной картину. «Я все форточки закрою, чтобы не нюхали». «Тогда мы будем спать, как в мясном цеху», — сказал я. Матвей уставился на меня и задумчиво почесал макушку, взбивая густые непослушные волосы и превращая их в воронье гнездо. «И что ты предлагаешь?» — с сомнением в голосе спросил приятель. «В гараже тоже розетка есть, там вялить можно», — ответил я. «А кастрюлю с солониной можно в подвал опустить. Не думаю, что ароматы пряности и наши насаждения смущать будут, а тепло им даже понравится». «Но тут ты прав», — кивнул Матвей, потом снова озадаченно посмотрел на меня. «Так, тепло, говоришь. Надо бы гараж утеплить и вообще отопление сделать, чтобы кустики наши и в холода благоухать продолжали». «Дело, говоришь», — согласился я. «Это твое задание на перспективу. Отсюда следует мысль, что до зимы мы здесь точно пробудем», — спросил приятель, испытывающий, глядя мне в глаза. «Не могу тебе точно сказать», — пожал я плечами. «Поэтому с этим делом пока можешь не торопиться. Пока в этом нет насущей необходимости». «Эки ты загадочный, однако», — покачал головой Матвей и снова уставился на кастрюлю, сдвинув брови. «Да расслабь ты уже лицо», — усмехнулся я, наблюдая за внешним отображением напряженного мыслительного процесса. «Помогу я тебе все донести». «Отлично», — воскликнул он, довольно улыбаясь. «Тогда возьми кастрюлю, пряности и нож, а я заберу мясо». «Ты все, что ли, засолить хочешь?» — решил я уточнить. «Не, пару шматов я разделил на порции и в холодильник убрал». «А остальное в засолку», — пояснил приятель. На улице настойчиво вечерело, перистые облака над горизонтом усиливали эффект прощального пожара уходящего дня. Все нормальные люди тянулись к своим уютным норкам, ну, то есть квартиркам. А мы отпирали дверь гаража, больше походя на злоумышленников. «Разговор есть», — сказал вдруг Матвей, вываливая мясо из пакетов на предусмотрительно постеленный на длинный верстак целлофан. «Говори», — ответил я, достав из кастрюли, прихваченную из дома, большую разделочную доску и начиная нарезать на нее более тонкими пластами первый кусок вырезки. «Может, все-таки попробовать Стаса бельчатиной накормить?» — спросил товарищ, доставая вторую доску. «Мне кажется, нормальный парень и хороший кандидат». «С чего это ты вдруг снова решил эту тему поднять?» — поинтересовался я. «Не буду душой кривить», — сказал товарищ, отложил нож и посмотрел на меня. «Встречался я с ним сегодня, оттого и задержался немного». «Рассказывай», — сказал я спокойно, продолжая заниматься разделкой мяса, которого, пожалуй, как раз хватит на эту немалую кастрюлю. Матвей тоже занялся делом и попутно излагал мне суть их сегодняшней беседы. Мне и тогда сразу показалось, что Стас немного лукавит о своем сиротстве, а теперь он и сам признался. Вот кто его знает после признания, стоит ему больше доверять или наоборот? «А еще он очень интересовался моей магической защитой», — добавил Матвей. «И как он узнал об этом?» — насторожился я. «Ты рассказал». «Я-то ему теперь рассказал», — ухмыльнулся парень. «Но узнал он во время боя на той поляне. Пока я мечом махал, у меня на левой руке спруталист повис, впился зубами, а я даже особо и не заметил, только рука вдруг отяжелела. Стас это все увидел, оказывается, но никому не рассказывал, пока со мной не встретился». «Так и получается, что защита активизировалась без твоего волевого участия?» — удивился я. «Выходит, что так», — сказал Матвей и начал укладывать мясо в кастрюлю, пересыпая солью и пряностями. «С другой стороны, очень удобно. Ты можешь не ожидать удара, защита сработает. Вот Стас увидел, интересовался». «Ты рассказал ему, как это у тебя получилось?» — спросил я, опасаясь услышать то, чего бы не хотелось. «Ну нет, конечно», — ухмыльнулся приятель. Я сказал ему, что это все твои штучки и все вопросы к тебе, но ты вряд ли захочешь ему объяснять». «Обиделся?» — спросил я. «Ни капельки», — замотал головой Матвей. «Говорит, что ему важнее, если получится из него мага сделать, чем то, как это получается, и хочет стать твоим слугой и боевым товарищем». «Моим слугой, значит?» — удивился я и посмотрел своему товарищу в глаза. «Ну да, как я», — ответил Матвей, и лицо его при этом было совершенно серьезным. Он не шутил и не прикалывался. «Скажи ему, пусть завтра с нами пойдет в аномалию», — сказал я после небольшой паузы и продолжил заниматься мясом. «Только он один, без ребят. На самом деле я уже давно думал о нем, как о кандидате в мои слуги. А раз парень и сам попросился, то можно его испытать. А там посмотрим, как все сложится». «О, мы и завтра пойдем прогуляться», — обрадовался мой приятель, он же верный слуга. «Только после остальных, ближе к 8 утра», — добавил я. «Также по окраине погуляем, поговорим, а заодно продемонстрируем твою защиту в действии. А еще нам бы поохотиться на призрачных белок. И запасы мяса надо увеличить, и шкурок запастись, чтобы на плащ хватило». «Как у того товарища с конским навозом в рюкзаке», — хихикнул Матвей. «Да», — кивнул я, не отвлекаясь от работы. «Нам нужен разведчик и человек, действующий из засады. Приобретя невидимость, он сможет выполнять эти функции в совершенстве. Надеюсь, игольником он уже обзавелся». Впервые мы вышли из дома с целью навестить зону аномалии так поздно. Солнце уже поднялось над горизонтом и начинало припекать, когда мы подошли к северным воротам. Федя, сидевший на моем плече, чирикнул мне в ухо, когда впереди нарисовался Стас, который стоял возле самых ворот и болтал с одним из часовых. Увидев нас, он от души улыбнулся, как человек, который правда рад видеть, а не из вежливости или по другим причинам. Слева на поясе у парня, как обычно, висел среднего качества магический меч в ножнах, а справа был приторочен игольник, значит, все-таки обзавелся. Рядом с игольником висел небольшой колчан кустарного производства, в котором красовались 2 игл с оперением. «Молодец, подготовился. Вот его за белками отправим». «Привет», — довольно улыбаясь, сказал Стас и пожал мне руку, затем Матвею. «Никогда еще так поздно не выходил в аномалию». «Нормально», — улыбнулся я в ответ. «Нам времени хватит». Мы пошли вчерашним маршрутом. Не доходя до большой развилки 200 метров, свернули направо, прямо в поле, где неподалеку виднелись уже знакомые деревья, похожие на синие зонтики. К ним мы и направились. «С игольником уже научился управляться?» — спросил я у Стаса, когда приближались к первым зонтикам. «Почти в совершенстве», — ухмыльнулся парень. «По вечерам только и делаю, что тренируюсь. У меня целый ворох игл для тренировок. Запасся хорошо». «А ядовитые только эти? И все?» — кивнул я на небольшой колчан. «Обижаешь, Ваня», — гордо сказал Стас. «В рюкзаке еще 5 раз постолько». «Ого!» — восхитился Матвей. «Неплохо». «Мне еще вот что есть». Парень остановился и ловким движением отвязал от рюкзака прикрепленный снизу небольшой сверток. Это оказался защитный плащ из беличьих шкурок. Правда, доходил он парню только до пояса, так что можно было назвать скорее курткой, чем плащом. Я не успел задать вопрос по этому поводу, как он накинул его на себя, отошел подальше и присел на корточки. Теперь его видно было с трудом. Наверное, если бы я не знал, что он там сидит, прошел бы мимо и не заметил. «Вот об этом как раз я и хотел поговорить», — сказал я, подходя к Стасу ближе. Вместо смутного марева начали вырисовываться очертания. «Для начала надо бы довести до ума твой плащ, а потом можно сделать так, что ты и без него сможешь обходиться». «Это как?» Стас встал, отбросил назад капюшон и ошарашенно уставился на меня. «Только ты должен мне поклясться, что никому никогда не расскажешь без согласования со мной», — сказал я, глядя серьезно парню в глаза. Стас, особо не раздумывая, вытащил охотничий нож из ножа на поясе и собирался уже полоснуть себя по ладони, чтобы, видимо, поклясться на крови, но я его притормозил. «Остановись!» — сказал я, и острое лезвие замерло в сантиметре от ладони. «Калечить себя не обязательно, я тебе и на слово поверю». «Хорошо», — кивнул Стас и убрал нож. «Клянусь об этом никогда и никому не рассказывать, если только ты сам меня об этом не попросишь. А еще клянусь тебе в верности, обязуюсь защитить тебя и твои интересы до конца своих дней и до последней капли своей крови». «Принимаю», — произнес я максимально торжественно после небольшой паузы. «Будешь призрачных белок есть». «Чего?» — выпучил глаза Стас. «Я, видимо, чего-то не понял», — криво улыбнулся Матвей. «Ты же только что поклялся». «Ну, если так надо, то буду есть», — насупился Стас. «Просто хотел знать, зачем мне это нужно делать». «А это как раз именно тебе и нужно», — улыбнулся я. Навык Матвея начал проявляться после того, как он начал есть мясо лешего». «Ты ешь мясо лешего?» — вскинул брови Стас и уставился теперь на моего напарника. «Ну да», — пожал плечами Матвей. «Неделю две уже. Ваня сказал сначала, что это для развития сопротивляемости негативной энергии аномалии, чтобы дальше можно было там находиться без ущерба для здоровья. А то, что у меня такая броня вдруг появилась, я узнал совершенно случайно, когда огненный червь хотел мне руку отгрызть». «Я так понимаю, у червя ничего не получилось?» Стас взглядом из-под лоби с сомнением посмотрел на Матвея. «Даже вмятин от сотни его зубов на коже не осталось», — гордо заявил мой приятель и закатал рукав. «Вот, видишь? Даже едва заметных следов, как после исцеления ран, не наблюдается». «Ну, в принципе, у меня нет повода тебе не верить», — улыбнулся Стас. «Я видел, как у тебя на руке спрутализ повис, а она словно какой-то серебристой стала». «Я у Лешего видел такую реакцию, когда его обычным оружием бьют, поэтому его только магическим и можно одолеть. То есть это получается, что если я начну есть этих несчастных белок, то тоже смогу научиться становиться невидимым?» «На 100% я, к сожалению, не уверен», — честно признался я. «Я нигде не смог найти упоминания, что кто-то пытался так сделать, но с Матвеем это получилось, и он свой навык потихоньку совершенствует, регулярно тренируясь и продолжая есть мясо лешего». «Но ведь все говорят, что оно для обычного человека ядовито», — произнес Стас, глядя на меня слегка настороженно. «Ядовито», — кивнул я. «Поначалу я следил за состоянием Матвея, убирал избыток негативной энергии. А потом он уже спокойно начал все переносить, и его организм начал ее аккумулировать в магическую сферу в животе, отдавая по необходимости, когда включается защита. Так что если ты действительно готов приобщиться к эксперименту, будешь ужинать вместе с нами, я буду за тобой наблюдать. Это избавит нас от самых негативных сценариев». «Договорились?» — улыбнулся наконец Стас. «Значит, сегодня ждите меня в гости, приду сразу с жареной бельчатиной». «Хорошо», — сказал я и по-дружески хлопнул его по плечу. «А теперь давайте поохотимся, а то нас уже спруталисы окружают». Стас резким движением снял с пояса игольник, быстро зарядил и выплюнул иглу куда-то за мою спину. Я обернулся и увидел, как скрутился на месте довольно крупный спруталис, из шеи которого торчала игла Стаса. Сделав несколько кругов, он начал путаться в лапах и вскоре свалился на землю, дергаясь в судорогах и поскуливая. «Один готов», — гордо заявил Стас и зарядил следующую иголку. Но я его опередил, укокошив еще двух спруталисов молнии. «Тоже неплохо». Стаю рыжих монстров, надеявшихся на легкую добычу, мы разогнали за пару минут. Потом снова направились в сторону похожих на зонтики от солнца деревьев. Охота на призрачных белок занялись двое — Стас и Федя. Они словно включились в негласное соревнование, с азартом выискивая следующего зверька и складывая их тела в кучку возле Матвея, который вел подсчет и скреплял их связки. Я тем временем находил кошачьих василисков и отрабатывал на них точечные удары молнии, стараясь экономить силы и тратить энергии ровно столько, чтобы их парализовать. А добивал уже протазаном. Мой приятель не удержался от соблазна и снова начал сдирать с рептилий ценную кожу, набивая ею большой пакет. Похоже, он уже не то, что на сумочку, а на нескольких кожных плащей материал набрал. А в гараже в подвале еще вчерашние ждут, о чем я не преминул ему напомнить. «Точно!» — хлопнул себя по лбу Матвей. «Надо тогда домой пораньше. Буду кожей заниматься». Убив очередного василиска, я обратил внутренний взор на круги маны. Теперь зеленые золотистые круги точно наполнились до предела и сияли с легкой пульсацией. Казалось, что я даже слышу потрескивание, как от высоковольтных проводов линии электропередач. Значит, завтра дойду до Герасимова, пусть варит эликсир и отводит в подвал специальную комнату. Немного страшно, но в то же время приятно волнительно. Пятый круг в таком юном возрасте могут прорвать далеко не все, разве что только мои старшие братья справились с этим еще немного раньше. Но им было и легче, не надо было развивать два дара одновременно. Да и для боевых магов у моего рода уже есть наработки, а вот для целителей нет. Ну, почти. «Закругляемся», — сказал я, обращаясь ко всем одновременно. Федя вручил очередную призрачную белку Матвею и запрыгнул ко мне на плечо, часто дыша и озираясь по сторонам. То же самое сделал Стас, только на плечо запрыгивать не стал. «Неплохой запасик получился», — довольно произнес парень, глядя на лежащие на земле связки белок. «Теперь плащ до пят должен получиться». «Там у нас дома еще шкурки лежат», — сказал Матвей, распределяя груз между всеми. «Ты забери, пригодятся». «Вот как раз на ужин я к вам приду и заберу», — сказал Стас, фиксируя игольник на поясе справа. «А пару белок я сам себе дома пожарю на костре. так что вы этим вопросом можете не маяться». «Да я и не собирался», — усмехнулся Матвей, закидывая рюкзак за спину. «Или давай тогда по очереди с тобой на всех готовить. Так точно по-честному будет». «Может быть, ты тогда пока к нам переедешь?» — предложил я Стасу. «У нас в зале диван свободный». «Переехать?» — повторил Стас задумчиво. «Не знаю даже. Дома мама больная и брат несмышленый. За ними присматривать надо. Одних оставлять нельзя. Ладно, что-нибудь придумаем со временем. Надо тогда будет с теткой договариваться». «Но думай, пока время есть», — сказал я. «Давайте назад пойдем немного по-другому. Мне нужно один прием доработать». «Эх, семечек с собой не взял», — махнул рукой Матвей. «Что-то я раньше у тебя не замечал к ним пристрастия», — усмехнулся я. «Да хоть было бы чем заняться, пока смотреть будем, как ты развлекаешься», — хихикнул приятель, и мы, не торопясь, направились в обратный путь. Можно было бы и не искать новых приключений, но я только сейчас разглядел еще один пункт инструкции по применению молнии на четвертом круге и не хотел бы делать прорыв на пятый, так и не опробовав. Я собрал в кулаке сгусток золотистой магической энергии и шел во главе нашего мини-отряда, высматривая для себя жертву. Первого спруталиса я наградил разрядом метров где-то 7. Все сделал по инструкции, золотистая молния, исполнив в воздухе изящный зигзаг, уложила монстра сразу на повал. Попробую следующего ударить с большего расстояния. Но достаточно часто заросли кустарника ограничили радиус обзора, и еще двух зверей я пригвоздил молнией к земле в итоге с более близкого расстояния. «Ты, наверное, хочешь увеличить дистанцию удара, верно?» — спросил друг, шедший позади меня Стас. «Верно», — ответил я, сканируя взглядом заросли. «Увидеть бы хоть силуэт, можно попробовать и через кусты. Должно получиться». «Давай найдем место посвободнее, и мы спруталисов на тебя загоним, как обычно делают охотничьи собаки», — предложил Стас. «Я лаять не умею», — крикнул откуда-то сзади Матвей. Я обернулся и увидел, как он выкапывает очередной кустик, на который я просто не обратил внимания. «Вот и потренируешься заодно», — усмехнулся Стас. «Иди сюда, ботаник». Матвей быстро догнал нас, мы дошли до более свободной площадки с обзором метров на 30, а то и больше. Мой напарник и новый слуга разошлись по сторонам и начали обходить площадку по большой дуге, а я остановился в самом начале за крайними кустами. Я проследил взглядом за Матвеем, который сначала шел хаотично, помахивая своим огромным белым мечом. Потом он вдруг остановился и начал махать более ожесточенно. Послышались сдавленные ругательства. Стас заметил, что у второго загонщика что-то пошло не по плану, и поперек площадки ринулся к нему на помощь. «Стойте там!» — крикнул друг Матвей, резко развернулся и побежал в сторону свободной площадки, посреди которой застыл с активированным магическим мечом в руках Стас. Я сразу понял, чего он хочет. Похоже, он там нарвался на целую стаю спруталисов, а может, и игольчатых волков, которых мне было просто не видно из-за кустов, которые достигали моему другу до плеча. Порубив часть, он решил от них убежать, чтобы вытащить за собой на открытое место. Как-то по-другому я себе загон представлял, а тут 4 спруталиса гнали моего загонщика. Как только Матвей проломился сквозь кусты на площадку, я увидел, как вслед за ним выскочил первый рыжий зверь и попытался ухватить зубами за филейную часть. Зубы коснулись ставшей внезапно серебристой поверхности, и монстр отскочил назад, удивленно глядя на удаляющуюся цель, оказавшуюся еще не по зубам. В следующее мгновение спруталис умер от удара молнии, которую я в этот раз метнул метров с 15, но мне показалось, что дистанцию вполне можно увеличить. Такая возможность мне тоже представилась. До вставших рядом и приготовившихся к драке парней ни один монстр не добежал. «Зрелищно», — сказал Стас, озираясь теперь по сторонам. «Но Матвею, как я посмотрю, семечки не пригодились бы. Это повезло, что у него задница железная. Хороший навык, когда при необходимости твой зад прикрывает стальной татик».